присягай, визжат главглоту. Взяли склад, да им глаз. Всю ночь топали, как рота, а у нас, ушки-замашки, занды-корноухие, все-то бумажки взрыли-перенюхали. Присягай, визжат главблуду, думал горсть, смотришь, рать. Самого визжат на блюде бургомистра подать. Это круговерть красноусая, все-то пуговицы пообкусывали, штанные. Шанды, шанды нам, банды, мастера усы-то салить. Ты им, ой, а не бей, а у нас Библию на палец, дескать, сало на ней. Ух, бессовестные, ух, нахрапистые, все-то соусники перепакостили. Не спасут, визжат, молебны, ты им год, а не глав. Весь по буковкам судебный растащили устав. Ух, нахрапистые, ух, обшарпанные, все-то сахарницы пообхаркивали, целый мир грозятся стрескать, ты им хам, а не сим. На двунадесяти, дескать, языках говорим, ясных-то два лишь, касса, товарищ, целый мир грозятся схрустать, солнцеверт, мозговрат, из краев каких-то русских кораблем говорят, граждане к спайке, шанды нам, шайки, ни торгов от них не снанет, ты им раз, а не сто, голов сахарных не станет, а купецки на что? Мало этого-то, рукой писанные все-то летописи, по! Присягай, визжат главсвисту, уж и стыд, уж и странь, не совсем с лица на крыста, да уж крысы ли впрямь, лысины, пасмы, слыханы ль в красном. Придикованный сорт, ты им бог, а не черт, скок на башенный шпиц, ты им херц, а не циц, ты им чин, а не чушь, ты им пиль, а не куш, ты им стой, а не при, ты им три, а не пли, коль не босс, кровосос, коль не бит, паразит, а язык, а язык, а язык, а язык, у нас брод, у них прот, и язык не берет, думал сдох, смотришь, прет, и мышьяк не берет, у нас взлом, у них ком, у нас чернь, у них терн, наркомчерт, наркомшиш, весь язык занозишь. В новый мир, дескать, брешь, не потел, так не ешь, не пыхтел, так не ешь, не пострел, так не ешь, да порыж, дескать, цел, не потел, под расстрел, не хотел, под расстрел, не пострел, под расстрел. Тоном обвинительного акта. В воровстве, в кумовстве, в шельмовстве, в колдовстве, тоном заговора. Все мы белые, все, в чем же дело, в словце? Пологом кроет, золотом кроет, до неба строит, дорого стоит. Слово такое, слово такое, слово такое, слово такое. Силясь выговорить, не терял, начинал, интеграл, интервал, наломал, напинал, интернация. Сказок довольно слушать Герольда, всех, кто отчизне сын, оповещаю сим, не углубляясь в частности, Гамельн в опасности, горни и дольни слушать Герольда, все и семежды все, знайте, на волоске, вот уже рвущимся наше имущество, слава и класс, граждане, глаз, девы, словес не тратящий, постановление ратуши, будь-то хоть бес, хоть жид, тот, кто освободит город от тьмы крысины, в дом бургомистра, сыном вступит, прошу понять, сын означает зять, треск барабанный, в Гамельне, Анна Домине.